Глава 70. Моя маленькая мечта сбылась через неделю. На север мы не поплыли, воспользовались аркой-телепортом. Правда, не сразу. Взбудораженные мужчины решали вопрос с переездом радикально. Они все, даже лорд Айкельд, на несколько дней пропали в Академии Фортдейл вместе с магистром Вормом. Мне сказали не беспокоиться, мужчины сами все решат. Я им поверила и расслабилась. Самое главное, они не превратились в куриц-наседок и не носились со мной, как с писаной торбой. Единственное, попросили не напрягаться и побольше отдыхать. Мне, честно сказать, их совет пришелся по душе, так как чувствовала себя не очень. Ранний токсикоз мучил меня постоянно. Вялость, усталость, апатия. Есть вообще не могла. Даже от запахов выворачивала. Не знаю, как я продержусь все 9 месяцев, если это не закончится. Пока они решали глобальные вопросы, я собрала своих фрейлин и дам, огорошила их, назначила статсдаму графиню Латаль своей поверенной, так как этой женщине доверяла больше всех. Вдовствующая графиня приходилась сестрой Марилеса и относилась ко мне как к внучке. Узнав о беременности, она искренне поздравила меня и заверила, что проследит за молодежью. Молодежью для нее были все, начиная от короля и заканчивая фрейлинами. Через 4 дня мужья ворвались к нам в покое и обрадовали, что стабилизировали перемещение на дальние расстояния. Вот как прогресс скаканул, когда кое-кому приспичило. Нет бы раньше придумать, ведь такой способ столько времени и сил экономит. Причем вопрос со стабильностью Аркии решил мой морозный лорд. Он не только старый, но еще и очень умный. Еще 3 дня прошли в сборах и проверках. Арван несколько раз на дню выступал подопытным кроликом и скакал на север и обратно. Я же обрадовала отца о скором пополнении в семействе. Король так растрогался, что не смог сдержать слез. А Ринель эмоциональный был самым счастливым дедушкой во всем мире. Честно говоря, не ожидала от него такой бурной реакции, ведь ребенок-то не от эльфа. И еще раз уверилась, что мужчине совершенно все равно, какой расы его потомок. И вот этот день настал. Меня подхватили на ручки, я зажмурилась, помня свой первый переход, вцепилась в шею Велитара и готовилась к не очень приятным ощущениям. Вот только их не последовало. Миг, и меня обдувают холодные ветра. Первый вдох морозного воздуха будто вернул меня к жизни. Энергия наполнила всю меня до кончиков пальцев. Тошнота, мучившая меня с первого дня беременности, потихоньку испарилась. На смену токсикозу пришел зверский аппетит. «Хочу что-нибудь жирное и жареное из той таверны», — кровожадно озвучила свои желания и облизнулась. «Все будет в лучшем виде, кроха», — хохотнул Вел и чмокнул в лоб. Мы дождались остальных мужчин и зашли в замок Айкельда, так как у Велитара полным ходом шли ремонтные работы. «Ари!» — на шею бросилась глубоко беременная подруга. «Поздравляю!» — шептала она, плача от счастья. В последнее время она стала очень эмоциональной. Ей положено скоро роды. Женщина повела меня в гостиную греться у камина. «Родишь мне мужа для дочери?» — веселилась Вера. «Или побратима для твоего сына», — хихикнула я, обнимая крепче названную сестру. Мои слова оказались пророческими. Наши сыновья стали друг для друга побратимами. Я увидела их будущее в очередном видении. Вере не сказала, чтобы не изменить будущее, ведь оно было прекрасным. На ужин Велитар принес огромное блюдо из местной таверны — жареное мясо с овощами в соку. Я одна съела больше половины, да так, что за ушами трещала. Даже извиняться не буду. С набитым ртом пробормотала и сыто откинулась на спинку стула. «Не извиняйся, ешь!» — хмыкнул Арван. «Ты всю неделю питалась замороженными фруктами, похудела!» Это было правдой, только замороженные фрукты не так сильно вызывали тошноту. От всего остального пришлось отказаться. Мужчины ушли решать вопросы с лордами и мужьями Веры. Мы же с подругой болтали о своем, о девичьем. Я просканировала ее малышей. Срок уже был приличный, и крохи вовсю копошились в утробе матери. «Значит, я была права? Ты и Айкальд?» «Да, я твоя будущая свекровь. Смотри, запилю». Вера заливисто рассмеялась. «Это еще полбеды, ты станешь мачехой Райнеру и бабушкой его дочери». «О, боги, об этом я не подумала». Закрыла ладонями лицо. «Это что, мне терпеть Таурии всю оставшуюся жизнь?» «Я же терплю», — фыркнула подруга. Мы рассмеялись и придумывали все шаблонные варианты отношений свекрови и невестки. После переключились на свадьбу. У нас было несколько месяцев в запасе, и мы хотели основательно подготовиться, распланировать, пошить платье невесты, как у снежной королевы. Ближе к ночи, попрощавшись, разбрелись по замку. Я проходила возле кабинета мужчин и, услышав оживленный спор, остановилась. 4 луны! Жестко ставил перед фактом Айкальд. Не днем позже. Хотя бы один оборот. Вере будет сложно. Настаивал Эйрик, и его поддерживал Райнер. Моему возмущению не было предела. Я без стука ворвалась к ним, разъяренной фурией. Это ты бросил все на плечи Айкальда, и теперь требуешь его потерпеть? Шипела и надвигалась на Эйрика. «Один оборот, а через оборот Вера снова будет беременна, и ты попросишь еще оборот. Когда ему жить? Когда ему строить свое счастье?» «Арина, я понимаю и не препятствую вашему счастью. Он может жениться хоть завтра. Сам устрою для вас лучшую свадьбу на всю ледяную пустошь. Но в первую очередь я думаю о жене. Ей будет сложно с 2 детьми управляться с холодом севера. Я обещал ее отцу, что избавлюсь от бремени до женитьбы», — напомнил Айк. «И не нарушишь своего слова». Подошла к морозному лорду, он кивнул. «Значит, через 4 луны и не днем позже, Эйрик. Мне все равно, как вы решите эту дилемму. Ищите 3-го лорда, пока Вера будет восстанавливаться. Но мой холодильник женится через 4 луны. Жестко поставила свое условие и забрала Айкальда из кабинета. «Как ты себя чувствуешь?» Айк приобнял меня. Он выглядел немного обескураженным. Не ожидал от своей птички такой решимости. «Намного лучше. Столько сил и энергии давно не было». В комнате уже отдыхал Арван. Муж мой устал. За последнюю неделю больше всех работал с этими перемещениями. Первый и самый мудрый муж не ставил передо мной выбор. Он просто решал очередную задачку, которую я ему подкинула. А именно, как добираться из севера в академию. И я рада, что у них все получилось. Пока Айкальд умывался, переоделась и юркнула под бок эльфа. «Наговорились?» — спросил Арван, крепче обнимая. «Ты самый лучший, знаешь?» — прошептала, целуя в губы. «Что я сделал?» — удивился эльф. «Пальцев не хватит перечислить всех твоих достоинств и благородных поступков!» — хихикнула я. «Правда, что ли?» Арван перевернул меня на спину и навис. «У меня есть пальцы, и я помогу». «И твоих не хватит», — С придыханием ответила, чувствуя, как эти самые пальцы пробираются под сорочку и поглаживают бедро. «Лорд нам тоже поможет», — выдохнул Арвен, коротко бросив взгляд на выходящего из душа Айкальда, и поцеловал меня глубоко и страстно. «Придется собрать весь Этум», — пробормотала, оторвавшись от губ мужа. «Нет, тогда не будем считать», — хмыкнул эльф с другой стороны от меня. Прогнулся матрас, и на нас подул холодный ветер. Заснула я совершенно счастливая и умиротворенная. Утром к нам ворвался Велитар, сгреб меня, разбудив попутно и Арвена. Айкальда уже не было. Эти демоны — ранние пташки. «Я вообще-то сплю», — проворчала, хмурясь. «Твоя идея была», — рыкнул муж. «Не понимаю, о чем ты? Ты понимаешь?» Посмотрела на сонного Арвена. Эльф мотнул головой и, подперев голову рукой, уставился на побратима. «Оказывается, демоны решили рассмотреть мое условие и придумали, как избавить Айкальда от бремени севера, причем раньше 4 лун. На рассвете они собрали собрание лордов и огорошили всех, что забирают власть над ледяной пустошью. Все бы ничего, но пока их жена не восстановится, третьим в их связке будет Велитар». «У вас на севере демоны закончились?» Я подскочила с кровати и заходила по комнате. «А высших в полном расцвете сил очень мало. Тем более я часть семьи, а власть и бремя передавалось только между нашими родами». 300 лет назад они об этом не думали. Выплюнула, злясь на этих манипуляторов. «Прости». Подошла к мужу и обняла за торс. Не хотела напоминать о прошлом, оно само вырвалось. «Времена меняются, кроха». Вел погладил по волосам, массируя кожу головы. «Я бы отказался. Но мы и так будем этот оборот на севере. Да и вы с Айком сможете, наконец, пожениться. Меня, знаешь ли, коробит одна мысль, что ты с ним спишь без брачных обязательств». Я неверяще подняла голову, заглядывая мужу в глаза. «Боишься, что он поматросит и бросит?» Глупо захихикав, потянулась на носочках. «Я его потом брошу с горы», — рыкнул Вел, подхватывая под попу и поднимая до уровня глаз. «Ревную тебя, кроха, даже к собственной тени. И я не о Бальтазаре». «Ты очень странный, властный деспот», — потерлась носом о нос мужа. «То кулаком бьешь, то замуж быстрее отдаешь. Ревнивый варвар, но в то же время самый мудрый мужчина. Сплошь противоречия». «За это ты меня и любишь», — самодовольно хмыкнул Велитар и потянулся к губам. «Не только за это. В тебе масса других талантов, да еще и на внешность ты ничего так», — хихикнула, отпрянув. «Ничего так?» — рыкнул тиранище и уронил меня на постель. «Сейчас покажу тебе такое ничего». «Все-все, ты самый красивый на всем белом свете. Твоей красоте завидуют даже звезды», — рассмеялась я, отползая к Арвену. Вел схватил меня за пятку и потянул на себя. Я старалась удержаться за эльфа, но куда там? Мужья были явно в сговоре. Не отпустили оба, пока не зацеловали до потери сознания. В столовую мы спустились, слегка опьяненные нашим счастьем. Арвену пора перемещаться в академию, а Велитару дать ответ Эйрику. Верина семья как раз садилась за стол. Увидев нас, Эйрик многозначительно посмотрел на меня. явно подготовленный к истерике со слезами. Но я его удивила, широко улыбнулась и, подойдя ближе, обняла своего холодильника со спины. «Привет, морозный лорд! Значит, можно не ждать 4 луны?» «Как решишь, пташка, так и будет». Айкельд подтянул меня за руки и поцеловал в щеку. «Не хочу ждать!» Выдохнула в ухо и зажмурилась от удовольствия. «Как это? А платье? А торжество?» Запричитала Вера. «Нет, нам нужно хотя бы 2 луны!» «Через 2 луны ты родишь, мать!» — хмыкнула я и заняла соседний с лордом стул.